Нет, только фыркнула. «Какие планы дальше?» — спросила она. «Как и говорил, собираемся и идем ловить плохих», — сказал маг смерти, — добавила девушка. «Забыла добавить пацифист», — Сергей доел кашу. «Собирай еду в дорогу и пойдем». «Ты всегда теперь будешь мной командовать?» «Во-первых, я тут самый умный. Во-вторых, самый старый. В-третьих, выше тебя по званию». «И какое у тебя звание? Ты даже моим не интересовался», — возмутилась девушка. «Верховный главнокомандующий, достаточно?» — Сергей улыбнулся. «Произвожу тебя в генералы. Имею право, легче?» Как-то не очень, — задумалась Нед. «Товарищ генерал, отставить разговоры и приступить к сбору припасов в дорогу». «Так я и думала. Обязанности остались, а привилегий никаких», — девушка вздохнула. «Что берем?» «Еды на пару дней, воды с собой набрать. Ну и так, может, что пригодится. Только много не бери». «Куда пойдем?» «Плохиши ушли в ту сторону», — махнул Сергей рукой. Они прошли километров 20 по дороге, петляющей по лесу. Было далеко за полдень, когда деревья расступились, и впереди открылось поле, засаженное картошкой. За полем опять начинался лес. «Чувствую много людей», — сообщил Сергей. «Деревня?» «Наверное. Что еще в этой глуши может быть?» — пожал он плечами. «Надо сходить на разведку», — уверенно заявила девушка. «Точно», — с иронией ответил Сергей. «Ты иди, а отряд бойцов в лице меня одного тебя здесь подождет». «Одна я быстрее все разведаю», — не поддалась на иронию девушка. «Вместе пойдем. Под скрытом. Маг я или не маг?» Накинув скрыт, они двинулись дальше. Скоро стали слышны крики и женские вопли. Появились дома, стоявшие на краю деревни. Жителей видно не было. Крики шли откуда-то дальше. В центре небольшой площади под стволами бандеровцев стояли, похоже, все жители деревни. От мала до велика. Женщины голосили, дети плакали. Возле стены сарая стояла группа красноармейцев. Все они были ранены, судя по повязкам, пропитанным кровью. Один был без сознания. Его поддерживали стоящие рядом товарищи, чтобы он не упал. Один из красноармейцев лежал рядом на земле с простреленной головой. Энергия смерти стала впитываться в Сергея. Он попробовал управлять этим процессом, но ничего не выходило. Его новое тело бесконтрольно поглощало всю энергию смерти, до которой могло дотянуться. «Что будем делать?» — тихонько спросила Нед. «Попробую всех парализовать. Это плетение должно действовать», — так же тихо ответил Сергей. Быстро создал плетение паралича и растянул на всю площадь деревни. Напитал его энергией и запустил, не забыв накинуть щит на себя и спутницу. Но все пошло не так. Вместо того, чтобы замереть или упасть, людей стали бить судороги. Многие бандеровцы держали пальцы на спусковых крючках автоматов и винтовок. Раздались выстрелы. Энергия смерти широкой рекой потекла к Сергею. «Останови убийство!» — хрипя и заваливаясь на бок, скомандовал он девушке. Нед размазалась в пространстве. Выстрелы начали стихать, но энергия продолжала поступать все еще широким потоком. Усилием воли, удерживая себя в сознании, Сергей выдернул мертвые тела сырой энергии из кучи судорожно дергающихся людей. Отнеся их немного в сторону, он успел подумать, что еще одного костяного дракона ему точно не надо, и кинул на мертвые тела плетение создания костяной гончей. Но влив в него энергии максимально возможное количество, стараясь не перейти грань стабильности плетения. Слив половину магического резерва, он немного пришел в себя. Сергей наблюдал, как тела убитых слипаются между собой. Они плавились, как будто из воска, и образовывали шар непонятной субстанции. В нем проходили малопонятные процессы. Лопались мутные пузыри на поверхности. Крутились туманные вихри. Разные нечистоты время от времени исторгались шаром в разные стороны. Долго пронаблюдать за происходящим не получилось. Энергия все еще текла в него. Внутренний резерв Сергея скачком переполнился, и не успев ничего предпринять, Сергей потерял сознание. В себя он пришел резко. Чувствуя, как часть энергии покидает его, правда, довольно необычным способом. Сергей открыл глаза. Он лежал на спине. Верхом на нем сидела голая дроу. Глаза ее были стеклянные. С уголка полуоткрытого рта бежала слюна. Она капала на полную грудь девушки. Рука девушки с выпрямленными пальцами застыла в нескольких сантиметрах от его груди. Рядом с ошарашенным видом застыла Нед. «Что происходит?» — спросил ее Сергей. «Кто бы мне сказал?» — отмерла Нед. «Что с бандеровцами?» «Вырубила и связала». «Остальные?» «Потихоньку приходят в себя». «Оружие?» «Вон, сложила в кучу». Нед кивнула в сторону. Сергей перевел взгляд на небольшую кучу оружия, сваленного недалеко от них. «Что все-таки со мной произошло и откуда взялась дроу?» «Сам вызвал. Наверное, как меня, но другим заклинанием. У этой все волосы на месте». Нед ткнула рукой в спутанные патлы на голове дроу. Волосы были измазаны мутной жижей. «Она появилась из того шара, который поглощал мертвецов. Когда ты потерял сознание, шар начал опадать, из него выскочила эта чернокожая ушанка и бросилась к тебе. Я не смогла ее остановить». Нед пожала плечами. «Рука не поднялась. Это как маленькую сестру бить». «Это те самые глубинные блоки работают. Призванные мной слуги не могут нанести друг другу вред без моего приказа». Сергей издал короткий смешок. «Так что будете любить друг друга до самой смерти. Что было дальше?» «Она разорвала на тебе штаны и уселась сверху на твоего вечно стоящего дружка. Когда она закончила прыгать на тебе, то попыталась ударить тебя в грудь, так и зависла в этом положении. Ну, и тут ты очнулся». «Понятно», — протянул Сергей. «Бери ее на руки и тащи в ближайший дом. Положи на кровать». «Хозяева, если живы, пусть топят баню. Нет, тогда других попроси. Бандеровцев в какой-нибудь сарай засунь. Эту гончую я потом из ступора выведу. Примерно знаю, что с ней случилось». «Почему гончую?» «Ты костяной дракон. Она костяная гончая. А в результате две бабы на мою шею». «Грубиянты. Не бабы, а девушки. Причем одна, похоже, девственности лишилась», — сказала Нет, поднимая дроу с Сергея. «Вот бы никогда не подумал», — удивился Сергей, разглядывая кровь в районе паха. «Где здесь колодец? Да и штаны не помешали бы». «У людей спроси. Вон уже оклемавшаяся есть», — ответила Нет, удаляясь к ближайшему дому с дроу на руках. Сергей, придерживая порванные штаны, направился к деревенским. Многие уже пришли в себя и начинали осторожно вставать. «Кто по-русски разговаривает?» — громко спросил он. «Да почти все», — ответил ему заросший бородой дедок. «А ты кто будешь?» «Поменьше вопросов и разговоров», — строго ответил Сергей. «Кто оклемался, помочь раненым, убрать убитых. Мне найти другие штаны и рубаху. Где у вас тут колодец?» «Пойдем, провожу», — ответил дед. «Что с этими иродами делать будешь?» «Их скоро приберут. Буду на них опыты ставить. Потом сами решите с теми, что останутся». «А с оружием что?» «Пусть пока полежит». Сергей глянул на кучу оружия, немного подумал и кинул на него отвод глаз. «О, ну как?» — задумчиво произнес дед. «Раненым сможешь помочь?» «Пока не знаю, дед. Где колодец?» Дед засеменил к выходу из деревни. Там была низинка. Скоро Сергей увидел и колодец. «Поищи пока штаны и рубаху». «Сейчас принесу. Я тут недалече живу». Скинув с себя одежду, Сергей принялся за помывку. Он уже закончил с мытьем и натягивал штаны, принесенные дедом, как почувствовал опять прилив энергии смерти. Запрыгнув в сапоги на босу ногу, он побежал к тому месту, откуда текла энергия. Это был большой сарай. Возле двери стояла Нед. «Кто умер и почему?» — спросил он. «Один из этих окочурился. Тяжелый случай был. Они же в своих тоже попадали, когда ты их...» Нед помахала рукой в воздухе, видимо, изображая действия Сергея. «Плохо. Еще раненые и тяжелые есть среди них?» «Как-нибудь». «Тащи самых тяжелых. Надо разобраться с местной магией хоть немного». Нед исчезла за дверью и почти сразу вышла, держа за поясные ремни двух бандеровцев. «Вот эти самые тяжелые», — сказала она, кидая их перед Сергеем, как мешки с картошкой. «Да», — протянул он, — «не быть тебе сестрой милосердия». «Для этих уродов я ангел смерти, а про милосердие это не ко мне». Рядом крякнул дед. Сергей повернулся к нему. Тот молча протянул ему рубаху и портянки, забытые у колодца. «Пусть пока у тебя побудут. Вдруг опять измажусь», — сказал Сергей и повернулся снова к телам, стонущим у ног. «Ну, начнем, помолясь». Дед привычно перекрестился. Сергей, недолго думая, создал над одним из бандеровцев диагностическое плетение из раздела магии жизни. Диагност высшего уровня сложности. Именно такими плетениями он и купил расположение эльфов. Но в отличие от них, сейчас Сергей влил в диагноста немного энергии смерти. И оно заработало. Заработало именно так, как надо. но оно предназначалось для энергии жизни, а в этом мире работало, можно сказать, на своем антиподе. Перед Сергеем развернулась трехмерная модель человека. Справа бежал привычный график кардиограммы с частотой пульса. Ниже отображалось давление крови, уровень оксигенации. Слева были более специфичные показатели анализа крови, мочи и уровня гормонов. «Как ты во всем этом разбираешься?» – спросила Нед. «Опыт. Это плетение я сам разрабатывал, а потом многие годы обучал, как им пользоваться других». Сергей улыбнулся. «Я сейчас сам его запустил». «А я смогу стать магом?» – поинтересовалась Нед. «Не знаю. Потом проверим. Сейчас больше не отвлекай». Сергей переключил режим отображения, и стали видны раневые каналы от пуль и поврежденные органы. Выбрав один из них со сквозным отверстием, Сергей наложил на это место малое исцеление. Напитал его энергией и запустил. Глазами впился в экран. Рана быстро исчезала. Сделав привычное движение пальцами, Сергей увеличил изображение интересующей его области. При укрупнении стало видно, как прорастают сосуды и нервы в поврежденном месте. Разрушенные участки рассасываются, и их место занимает здоровая ткань. Весь процесс занял не более 2 минут. «Охренеть!» — высказалась Нед. «У вас там тоже матом ругаются?» — спросил Сергей. «Естественно. Мы же русские, без этого хрен что нормально сделать сможем?» — удивилась девушка вопросу. «А дураки и дороги также проблема?» «Дорог уже не осталось, все летает. Но дураков хватает». «Ну, хоть что-то поменялось в лучшую сторону», — вздохнул Сергей. «Ладно, следующий эксперимент». Сергей сплел среднее исцеление и набросил на бандеровца все еще находящегося без сознания. Тут же вернулся к экрану диагноста. На этот раз все раны зажили еще быстрее. Но так как энергия в плетении еще не кончилась, то с организмом стали происходить дальнейшие изменения. Бандеровец обмочился и нагадил в штаны. Его скрутило в жуткой рвоте. Прямо фонтанировала из него жутко вонючая гадость. На теле выступил мерзкий вонючий пот. Организм избавлялся от всех шлаков через все возможные системы выделения. «Фу, вонючка!» — выдала Нет, зажимая нос. «Попробую исправить», — предложил Сергей и кинул на бандеровца малое плетение праха. «Интересно», — выдал он через минуту. «И что не так?» — правильно поняв его реакцию, поинтересовалась девушка. «Это плетение называется шепот праха. Оно должно разрушать все, до чего дотянется его действие, в мелкую пыль», — Сергей почесал переносицу. «А здесь оно просто очистило тело этого ушлепка. От всего. Вот только пуговицы не пострадали и гвозди из сапог». «Да и хрен с его одеждой!» Девушка подошла и резко пнула по лицу начавшего шевелиться бандеровца. «Он тебе еще нужен?» «Да нет, он абсолютно здоров. Убить я его не смогу. Лечить его дальше некуда. По всем показателям, ему лет 20 от силы». «Омолодился?» Не отвыгнула бровь. «Энергия нужна?» «У меня 3/4 запаса, лишней не будет». «Ты говорил, пытки тоже дают энергию?» «Я не знаю, как это работает в этом мире». «Есть у тебя заклинание типа полога тишины?» «Есть. Оттащи бандеровца подальше и отойди. Посмотрим, как полог работает». Нед ухватила подопытного за волосы и оттащила в сторону. Когда она отошла от него, Сергей создал плетение и набросил на бандеровца. Над телом поднялся серый непрозрачный купол. «Пробуй», — кивнул он девушке. Нед нырнула в полог. Через пару минут из него выглянула ее голова. «Ну как?» «Ничего не слышно». Сергей повернулся к деду. «Ты ничего не слышал?» «Только вот эта тварь стонет», — дед плюнул в сторону второго бандеровца. «Да бабы воют. А так тихо вроде». «Дед, бегом по деревне и всех раненых ко мне. Сначала тяжелых, будем лечить». «Это я быстро», — радостно сказал тот. «Сейчас все организуем, товарищ волшебник». Сергей улыбнулся. «Я не волшебник, я только учусь», — ответил он словами из старой советской сказки. «Давай мухой». Нед исчезла под куполом. Сергей подошел ко второму бандеровцу и подтащил его ближе к диагносту.